Глава 28. Бункер. Обнюхав телефон Лизы, овчарка тут же взяла след. Мы с Такером отправились за кинологом. Собака оставила без внимания спуск в ночной клуб, устремившись прямиком к заколоченной двери. Она скребла по доскам и поскуливала от нетерпения. Двое здоровых полицейских пришли к нам на помощь и тут же расправились с препятствием. Я приказал им оцепить здание и пока всем оставаться снаружи. «Моя девочка, как же я не уберег тебя!» Я так хотел дочку, но этому не суждено было сбыться. Когда Селеста рожала Митча, что-то пошло не так, и после она не смогла больше иметь детей. Вскоре моя сестра Кэтрин сообщила, что ждет девочку. Я радовался, как мальчишка, обнаруживший заветный подарок под елкой, и потом всю жизнь с гордостью рассказывал всем, что у меня двое детей. Пусть для одной из них я был всего лишь крестным отцом. Был. И продолжаю им быть. Мне не хотелось думать о самом страшном, но стоило морально готовиться к разным исходам. Внутри здание, как и снаружи, не отличалось ничем примечательным. Дыры окон, строительный мусор, кое-какая мебель, оставшаяся от офисной жизни. Обычный пережиток, который планировали снести и возвести на его месте деловой центр нового поколения. Собака двигалась целенаправленно, будто ее внутренний навигатор заранее выстроил маршрут, и ей оставалось лишь внимательно слушать указания, поворачивая в верном направлении на офисных перекрестках. Следуя за четвероногим проводником, мы вышли к лестничному пролету. С каждым преодоленным этажом сердце билось все чаще. Я знал, что нюх овчарки не лжет. Лиза поднималась этим же маршрутом, и, возможно, она все еще здесь. Она. Или ее тело. От этой мысли ком подступил к горлу. Легко быть безучастным, когда ты не знаком с жертвой. А если это твоя родная кровь? Сохранить самообладание может только бесчувственный социопат. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в кожу. Сместив фокус внимания на этом ощущении в ладонях, мне удалось остановить поток гнетущих мыслей. Бить в колокола было преждевременно. Лестница закончилась, приведя к входу на четвертый этаж. Нас встретило открытое пространство с хорошим обзором. Пол напоминал кладбище пластиковых перегородок, которые, видимо, не пережили демонтажа. Собака рванула поводок, потащив кинолога по скрипящим полимерным останкам в конец зала. Мы с Такером переглянулись и тоже ускорились. Там что-то было. Конструкция явно не имела отношения к прежней жизни здешнего офиса. Куб размером примерно 3 на 3 метра не касался потолка. Основа из металлического профиля была обшита серыми панелями непонятного происхождения. Собака остановилась в шаге от сооружения и звонко залаяла. Эхо прокатилось по залу, накаляя и без того напряженную обстановку. Я поблагодарил кинолога и собаку за хорошую службу и отпустил их. На случай, если Лиза внутри, я не хотел, чтобы посторонние видели мою слабость. Такер молчал всю дорогу. Он прекрасно читал по лицам и был до чертиков интеллигентен, соблюдая границы других. Обычно меня раздражала его чрезмерная правильность, но сейчас я был благодарен за это. Обогнув куб с двух сторон, за ним мы так и не встретились. Путь нам переградила небольшая пристройка, вплотную примыкающая к стене. «Ни входа, ни выхода!» Из-за стенки донесся голос Такера. «И у меня!» Мы вернулись на исходную точку. Действовать нужно быстро. Лиза могла быть внутри и еще жива. «Ломай!» Дал я отмашку напарнику, указав на панель, примыкающую к углу. «Только осторожно!» Такер навалился плечом, высадив часть стены. Послышался звон бьющегося стекла. Я медлил, не решаясь войти. «Чисто!» — успокоил меня напарник, добавив. «И странно!» Заглянув внутрь, я обомлел. Никогда такого не видел. Все, что я мог сказать при взгляде на зеркальный изолятор. Строго по центру был закреплен стул, рядом с которым валялись обрывки металлизированного скотча. Зацепившись за ниточку надежды, я постарался взять себя в руки. Выглядел я неважно. Отражения будто издевались надо мной, утягивая уголки губ все ниже и ниже. Я дотронулся до стены, за которой мы нашли выступ, и очутился в микроскопической туалетной комнате. «Такер, она точно была здесь». Я сложил находку в пакет для улик и протянул напарнику. Это была изящная серебристая брошь с головой льва на острой шпильке, которая еще в пятницу красовалась на лацкане пиджака Лизы. Выходя из уборной, я заметил на той же стене щель между панелями. Оказалось, что единственная дверь наружу вела в окно. Я посмотрел вниз, надеясь не обнаружить там следов крови, но для тротуара у здания под снос там было даже чересчур чисто. Заметив выступы в кирпичной кладке, местами выглядывающие из-под штукатурки, я вспомнил, что Лиза в детстве серьезно увлекалась скалолазанием. И теперь меня поддерживал целый канат надежды, что девочка все еще жива. Я с облегчением вздохнул. «А это, случайно, не наш субъект? Да чего же похож на фоторобот?» — произнес Такер, указывая на паренька, стоящего за оградительной лентой, чуть поодаль от собравшихся на шум зевак. Я проследил за его рукой, отрицательно помотав головой. «Нет, это не убийца, это мой сын», —